Загнанные в клинч. Вахтенные уже уяснили, если командир курит, значит, психует или нервничает. Не нравилось Терентьеву, что эсминец неожиданно отвалил. Не нравилось перехваченное, участившееся шифрованное «ру-ру-ру» на характерных частотах. А уж когда привычный по расписанию «Орион» не появился, вообще потеть начал. Проходили сложный участок, западную часть архипелага Бисмарка, усеянную кучей мелких атоллов и рифов, полностью положившись на подробные электронные карты. И, конечно, в предельном напряжении сигнальщиков и внимании на эхолоте. В ночное время или при плохой видимости суда бы и не сунулись. Но Терентьева устраивали, по известной причине, глубины. На этом перегоне рыбачков попадалось мало, зато нагнали на левом траверсе примерно в 160 кабельтовых весьма приличную моторную яхту, имеющую даже вертолетную площадку. Под штатовским флагом, кстати. Чего-то они хотели поквакать, но почему-то на УКВ. И разобрали лишь затасканное американское «Вау». К 14 часам плановому перелету «Ориона» добежали до следующего ориентира на штурманской прокладке – островок Ауа. Поискать все эти острова на карте – кошки на заднице. «Орион» не прилетел. Проходит полчаса, час, самолета нет. «Может, отстали от нас?» Видя тихую пружину командира, спрашивает старпом. Молчит. Еще час, небо чистое. На левом траверзе в 110 кабельтовых темнеет остров Ауа. «Что у нас по акустической обстановке?» – выдавливает из себя главный. «Полином?» – вопрос был почти идиотский. Канал с дежурного вертолета поступал отдельной строкой, пусть не всегда устойчиво, но на данный момент был обозначен на приемоиндикаторах и легко читался. А значит, командир спрашивал о непосредственном источнике гидрообстановки, автоматизированном комплексе гидролокации. Терентьев и сам прекрасно понимал, что, с одной стороны, на полном ходу крейсер своими винтами забивал акустиком уши. А с другой – хваленая скрытность и тихоходность американских субмарин в режиме эхо. Не имеет значения. Все просто. Посылался сигнал, и от любого препятствия, коим могла быть субмарина, отражалось эхо. Компьютер за секунды выдавал несоответствие, если это был банальный риф. Надо сказать, что эта процедура, боевая вводная, отрабатывалась фактически в режиме автоматизма, в рамках поставленной задачи. Но именно сейчас командир решил допытать личный состав подробностями. «Сверху температура воды», – лупал глазами вахтенный, читая сводку гидролокации. «Свыше 20 градусов. Следом слой скачка и далее постоянная для океана температура – около 4-5 градусов». Пауза. Пауза, командир думает. Время идет. «Термоклин – это, конечно, засада. Термоклин сигналы холота может и не пробить». Очередная гашеная сигарета, высосанная чашка кофе, замятая булочка. Почему-то хочется рвать и метать, но просто куришь и пьешь, вдыхаешь и ешь. Выдыхаешь, и черт знает, о чем думаешь. Его настырная чуйка говорила, нет, кричала, что-то не так. Так и лезли в голову эти пресловутые наивные чукотские парни. «Про себя, ребята, про нас! Почему вражины все пошхерились? Коварничают?» Взгляд Терентьева приклеился к штурманской карте, где все казалось запутанно и усложненно избытком значков и цифр. Линия, проложенная штурманом, судя по цифровым промерам глубины, выходила к котловине. «Второй Камов на поиск выпускай!» – осипшим от нервических переживаний голосом приказал командир. К-27 стоял на площадке, по готовности раз. В наушниках пискнуло, захрипел короткий приказ. Харебов замкнул зажигание, прощелкав серию тумблеров, и лопасти начали свой бег по кругу. «Пусть возьмут сектор шире и мористе». Командир переместил свой взгляд на показания эхолота. Не подозревая, что именно сейчас в бице акустик-оператор побелевшим лицом смотрит на показания самописца, скачущего, отбивающего контакт с быстро приближающейся целью. Доклад поста управления полинома на мостик поступил незамедлительно, и вой боевой тревоги зазвучал особенно тревожно, на срыв. «С кормовых углов! Эхо четкое, звонкое! Предполагаю, шум винтов торпеды!» «С кормовых?» Тут уж и Терентьев, не сдержавшись, в сердцах скрипнул сквозь зубы что-то похожее на «прохлопали долбодятлы», но с применением более колоритных матерных «ё» и «б». А Вахтенный с очумелыми глазами продолжает. Репетует, подтверждая данные. Пеллинг на цель, скорость, глубина, дистанция, которая стремительно сокращалась. И тут оказывается, что слышны шумы двух торпед. И на эпитеты уже просто нет времени. Недаром командир накрутил экипаж на боеготовность. Все было готово, заряжено, настроено, надраено. По той же готовности номер один. Приказы выплюнулись одной сплошной чередой скороговорки. «Внимание! Отражение торпедной атаки! БИП, целеуказание на РБУ! Залп по готовности!» А готовность — 60 секунд. Нудная такая минута. Время реакции с момента обнаружения цели до начала стрельбы. Перед командиром на эту минуту встала дилемма. Получить торпеду? Или на резком маневре вероятность опрокинуть вертолет? Терентьев помнил и понимал, что Камов наверняка еще на площадке, но уже не принайтовлен. Решение очевидное. Конечно, важнее корабль. «На руле! Маневр уклонения! Право на борт!» Перекладка резкая, иное не могло быть в данной ситуации. Крейсер дал крена на циркуляции. Харебов тянул ручку на себя, за свистом винтов не слыша ревуна тревоги, уже ощутив знакомую вибрацию. Машина оторвалась. Как вдруг площадка почти мгновенно ускользнула из-под ног. При резком повороте это выглядит именно так. Корабль управляется кормой. Охреневший майор успел дожать тягу лишь на пару секунд, зафиксировав, что правое носовое колесо шаркнуло по сетке зацепу, слегка дернув машину вслед за норовисто уплывающим кораблем. Но на этом аврал не закончился. Вертолет винтами создает под собой воздушную подушку, которая уплотняется от поверхности. Корма крейсера выскользнула из-под машины, сорвав экранирующее влияние. Бедный Камов словно потерял опору, ухнув вниз. Каким-то чудом и малым диаметром винтов едва не чиркнув лопастями о борт. Очумелый бортинженер видел, как завихрились воздушные потоки, взбив водяную пыль и брызги, когда колеса порскнули по верхушкам волн. Казалось, еще секунда, и машина плюхнется на брюхо, прилипнет к поверхности. Тогда ее уже не оторвать. Но пилот каким-то мастерским чутьем или чутким мастерством выявил тачку. Но еще до, как ни крути, тяжелой реакции на рули, залпово отработали кормовые РБУ, засвистев реактивными факелами отстреливаемых снарядов, накрывая площадь по целеуказанию комплекса полином. Бомбы легли и нырнули удачно, покрыв поверхность океана заградительной чередой глубинных подрывов, толкнув одну из торпед на дно. Но вздоха облегчения не прозвучало. Была еще одна смертельная штука, буравящая морскую толщу на выверенной глубине. Кормовые РБУшки еще перезаряжались, на автомате вытягивая новый пакет снарядов из погребов. А крейсер, заложив циркуляцию, открыл сектор обстрела для более накрученных носовых бомбометов. Но время реакции уже безнадежно иссякло, и левая носовая установка отстреляла обычные глубинные заряды. Уже на минимальной дистанции, едва ли 100 метров. Торпеда словила свою порцию и, чуть проскользнув по инерции, детонировала, сумев лишь стукнуть корпус корабля гидродинамическим ударом. Снова переложили рули, попросту уходя от опасности, оставляя вражескую субмарину за кормой. Два винтокрыла бросились на поиск, швыряя гидробуи. Из ангара аврально тащили третий К-27. «Топить?» Скопин всем своим видом излучал справедливое возмущение коварством пиндосов. «Теперь она заляжет на дно. Попробуй, найди ее», — смахнув испарину, ответил командир. Но не стал разочаровывать радикально настроенного старпома. «Конечно, топить, тварюку!» Помощник кинулся отдавать распоряжение, а у Терентьева нашлось время подумать. Несложно догадаться, что субмарина стояла на позиции именно на границе мелководья, что следует из направления атаки. Пряталась, пропустив Петра практически над собой, и потом атаковала. А эсминец, следуя за нами в течение нескольких суток, собирал данные и анализировал. Естественно, америкосы пришли к правильным выводам, спрогнозировав наш курс, организовав засаду. А эсминец? Этот сволочной страус Жозе. Снес свое иудиное яичко и отвалил, чтобы не попасть под горячую руку. Дескать, не при делах. Но наверняка следом шкандыбает, спрятавшись за радиогоризонтом. Так? Так. А подлодку мои архаровцы все же проморгали. Можно, конечно, устроить нагоняй, но... У штатовцев очень тихие субмарины, и если она маневрировала на минимальном ходу, обнаружить ее весьма проблематично. И пуск торпед при молотилке собственных винтов на 30-узловом ходу, естественно, профукали. А вертолет работал на курсовых румбах. Однако атаку словила именно противоторпедная подкильная антенна. Тут, наоборот, надо похвалить акустиков. Теперь второй, и не менее загадочный вопрос. Почему не атаковала в лоб? И всего две торпеды, хотя могла содануть в залпе и больше. Тут можно сделать неоднозначное предположение, оглядываясь на уже имевшийся факт попытки абордажа. Стало быть, американцы хотят именно заполучить, захватить корабль. Что из этого следует? А то, что им что-то известно. Недооценили проницательность аргентинцев, и они что-то сумели углядеть и разнюхать? Или еще что-то? Надо вставить особисту пистон, чтобы порвал этого ЦРУшника тузиком об грелку, но вытащил из него все. Все, о чем этот гаденыш даже не догадывается. Рассуждение командира прервал крик. «Перископ! Прямо по курсу!» «Япона-мать! Вторая!» Командир прильнул к остеклению рубки, шаря рукой бинокль, однако тот не понадобился. «Он свихнулся, что ли?» — вырвалось у старпома. Градусов на 20 по левому борту, на удаление не больше 2 кабельтовых, метров 350, торчал черный штырек перископа. И это при скорости корабля более 50 км в час. Первая мысль – дистанция пистолетного выстрела. Но определенно опасная для самой лодки, решая не произвести торпедную атаку. Может, поэтому и не было этой самой атаки? Вторая мысль – как разойтись с лодкой? Если начинать маневр уклонения вправо, ее запросто может зацепить кормой, потому что на циркуляции корму занесет. И влево перекладывать глупо. Получается вообще прямой таран. И понять, куда лодка двигается, было невозможно. Никакого бурунчика у перископа не наблюдалось. «Трындец!» — выдохнул Скопин с побледневшим лицом. «Ща вмажемся!» С крыла мостика буквально на глазок по левой леерной стойке прикинули, прорав, что пеленг медленно, но уходит в сторону от борта. Подтвердить пеленг на репитере гирокомпаса сигнальщики не успевали. На перископе, видимо, все же углядели. Что же, черт побери, на них надвигается, и лодка камнем пошла на глубину. Перископ пропал под водой буквально за 150 метров от корабля. Но оставалась еще опасность задеть ее днищем. Не сдержавшись, Терентьев выскочил на крыло мостика. Вода была пронзительно свежая и прозрачная. И можно было легко рассмотреть хвостовую часть корпуса субмарины, погружавшейся в каких-то 20 метрах от борта крейсера. «Чем заряжена третья вертушка?» — слету бросил командир, вернувшись в рубку. «Буи и глубинная». «Экипажу выдать расчетное место субмарины и приказ на атаку. Стоп, машина! Бип, расчет по цели. Ввести данные в РБУ. Внимание по кораблю! Атака! Доклад акустиков!» Камову с курсового сектора до места последнего обнаружения подлодки 15 секунд. С крейсера субмарину вели, быстро рассчитав элементы движения цели, выдавая данные по каналу управляющей системы. В верности выхода на точку сомнений не было, и вертушка сходу уронила две глубинные бомбы, тут же отваливая. Потому что откатившийся по инерции уже метров на 300 крейсер произвел залп из кормовых РБУ, вздыбливая поверхность океана вдогон первых двух пенных выбросов. «Есть поражение!» – возбужденно репетовал старпом. «Усты докладывают, что слышат характерные звуки лопающегося железа». «Куст. Акустик. Флотский жаргон». Памяти погибшего Курска посвящается. Думая, что его никто не слышит, пробормотал штурман. «Малый ход. Акустикам внимание!» Акустики продолжали доносить информацию по атакованной субмарине вплоть до распознанного удара о дно, пусть и не сильного из-за малой глубины. Затем были слышны скрипы, словно ее слегка елозило по камням, какие-то всхлипы и вздохи травящего воздуха из отсеков. «Там могут остаться уцелевшие», — предположил командир, блуждая улыбкой. Но сам же и обрезал. «Но это уже не наше дело». Первую подлодку так и не просекли. Даже глубинки не кидали. Куда? Вернулся один из Камовых, кончилась горючка. Поиск продолжала машина номер 37, майора Харебова. Но безрезультатно. «Ход до полного. Нам тут оставаться не с руки. На полном ходу она за нами не погонится. Прикажи экипажу вертолета продолжать прессовать субмарину, пока мы гарантированно не отбежим. Старпом за старшего. Глядите в оба, вдруг здесь и третья тварь притаилась». Терентьев отыскал взглядом штурмана, кивая тому головой, приглашая пройти к большой штурманской карте. «Ну что, Виктор Алексеевич, просчитали нас коллеги из флота US Navy, будь они неладны». «А подлодок-то у амеров дофигища», — произнес штурман, разглядывая карту. «Думаешь, следует ждать еще любителей популять торпедами?» «А ведь наша дорожка идет прямиком через западно-каролинскую котловину. Вот уж им там раздолье». «Под термоклином», — мрачно согласился Терентьев. «Слушай, но ведь они совсем сбрендели. Что творят? У нас там осталось советское наследие. Гюйс Краснофлотский. Давай его поднимем. А то действительно, как пираты, неизвестно чьей принадлежности». «Да», — кивнул командир, — «еще больше запутаем. Я вот думаю, получив очередных люлей от нас, притопленную лодку, они совсем с катушек слетят. А давай рванем ближе к терводам Гвинеи». Кап-3 быстро нашагал циркулем по карте, отмеряя расстояние. «С юга обогнем вот эту россыпь атоллов. Блин, даже название не указано. Пусть и зайдем во внутренние воды, но гвинейцы, думаю, не обидятся. И далее, совсем прижимаясь к береговой полосе, а?» «Добро. Вряд ли амеры так далеко загадывали. Покумекай, я на мостик. Неспокойно мне».